Вопрос. Как расценивать смерть младенца? Ответ. Это испытание родителям и наказание за их грехи. В тела сих младенцев душа не вселяется, ибо изначально видна их гибель. Это серьезное предупреждение родителям и знак, что им о многом нужно задуматься, многое переосмыслить.